Без названия. Пусть я кого-нибудь люблю, любовь не красит жизнь мою. Она, как чумное пятно, на сердце жжет, хотя темно. Враждебной силою гоним, я тем живу, что смерть другим. Живу, как небо властелин, в прекрасном мире, но один.